Глава 21. Еще 3 месяца назад, когда мадам Фобс вывозила нас на благотворительный бал, мой день был полностью занят подготовкой. Я заняла очередь в ванную комнату с самого утра, а потом полдня подсушивала волосы. Делать это магией я не решалась, хотя легко могла что-то нагреть. Все же огонь был моей стихией. Однако так можно было остаться вовсе без волос, а идти на бал лысой не хотелось. Оставшееся до вечера время было потрачено на одевание и прическу. Мы с Рондой заплели друг друга, поскольку самой соорудить себе прическу все же достаточно сложно. И, наконец, уже под вечер, после тщательного осмотра и одобрительного кивка мадам Фобс, все девушки разместились в каретах, держа в руках сумочки с легкой бальной обувью. Посещение бала в мужском обличии оказалось гораздо проще. Я просто расчесалась, попытавшись поприличнее уложить локоны, которые отросли и теперь доходили до подбородка. Затем облачилась в парадную форму академии, бежевую с золотым кантом. Следом натянула черные лаковые сапоги и, сочтя себя полностью готовой, направилась к выходу. Точнее, мы направились. Мне навстречу из ванной комнаты как раз вышел Хейвуд, уже полностью одетый и обутый. С недавних пор он сбегал переодеваться в ванную. Сначала я не обращала на это внимания, а потом вдруг осознала, что сосед, наверное, опасается приставаний с моей стороны, ведь в его понимании я была извращенцем. Однако приставать никто не собирался, и опаска в глазах парня постепенно сменилась разочарованием. Бедняга Хейвуд. Надеюсь, отсутствие интереса с моей стороны не разрушит его уверенность в себе. Мы молча зашагали по коридору. Я, украдкой покосившись на соседа, нашла, что парадная форма академии сидит на нем гораздо лучше, чем на мне. Все-таки там, где у меня было пустое пространство, у него были плечи. «Очень даже удобные», — подумала я и невольно покраснела, вспомнив про нашу с ним совместную ночевку. Точнее, ночевки. В первый раз я заночевала в его кровати, когда нечаянно передала ему слишком много своей энергии. Сообразив, что мысли завели меня куда-то не туда, я усилием воли перевела взгляд вперед и ускорила шаг. Нечего заглядываться на посторонние плечи, когда скоро я с ними распрощаюсь. Не с плечами, конечно, а с их обладателем. О, а вот и Генри. «Готовы?» — спросил он нас обоих, но смотрел при этом только на меня. «Абсолютно», — заверила я его и широко улыбнулась. Я лично не собиралась ни с кем танцевать, но вот намерения попробовать угощение у меня были. Мадам Фобс всегда заставляла нас ужинать перед балом, а на самом мероприятии зорко следила, чтобы мы не налегали на пирожные и не позорили ее своим обжорством. Теперь же следить за мной будет некому, и я собиралась дегустировать сладости, пока не лопну. Генри улыбнулся мне в ответ, но как-то нервно, и первым зашагал к грандиозному залу для мероприятий, который располагался в восточном крыле академии. Обычно зал был закрыт, и даже репетировали танцы мы в другом месте. Но теперь, украшенный живыми цветами и парящими в воздухе огоньками, он распахнул для нас свои двери. На меня тут же нахлынула атмосфера праздника, льющаяся из ниоткуда музыка, яркий свет, оживленные разговоры. Гости из Академии искусств уже успели прибыть и сейчас толпились яркой стайкой, возбужденно шушукаясь и поглядывая на будущих магов. Я бросила тоскливый взгляд на их платье и решительно отвернулась. Незачем себя расстраивать. Лучше пойду поищу стол с едой. Скоро, уже совсем скоро я смогу снова носить свои наряды. Конечно, если не растолстею после сладостей. К счастью, традиции не позволяли женщинам приглашать мужчин, и поэтому я могла не опасаться того, что мне придется, собственно, танцевать. Сама искать партнершу для танцев я, конечно же, не собиралась. Но если бы Генри пошел и потанцевал, я бы не возражала. Зачем ему скучать со мной, когда вокруг столько разных Китти и Мэри? Однако, когда мы зашли в зал, вместо того, чтобы отойти к девушкам, он совершенно невозмутимо потащил меня куда-то в бок. Как оказалось, к столам с пирожными, мороженым и прочими лакомствами. «А ты не пойдешь танцевать?» Недоуменно спросила я, накладывая в вазочку холодную клубничную массу. «И бросить тебя тут одну?» Он вздернул бровь. «Я лучший друг или как?» Невольно улыбнувшись, я подала ему вазочку и принялась накладывать лакомство уже себе. «Скромничаешь?» Покачал головой друг, заглянув в вазочку. «Ну-ка, давай я научу тебя, как должен питаться настоящий растущий организм мага». Заговорщицки подмигнув мне, он набрал полные тарелки пирожных, бутербродов и конфет. Затем друг подхватил их и целеустремленно зашагал за плотные портьеры. «А куда мы идем?» Спеша за ним с полными стаканами пунша в руках, спросила я. Пока что мы шли между стеной и плотной бархатной занавесью. «Увидишь!» Заговорщицки сообщил Генри, а следом толкнул неприметную дверь и завел меня в темную захламленную комнату. Я удивленно поморгала, стоя почти в полной темноте, после чего сообразила создать пару светлячков и огляделась по сторонам. Интересное место. Мы оказались в зале, не таком большом, как тот, где сейчас шел бал, но все же достаточно просторным. Вдоль его стен были составлены стулья, столы, парочка деревянных трибун, зачехленный рояль и еще какие-то музыкальные инструменты, которые я не могла угадать по силуэтам. Зал напоминал подсобки для хлама, которых было много в театре профессора Ферро. «А теперь устроим пир!» Голосом конферансье произнес Генри и махнул рукой в сторону свободного стола. В тот же миг оттуда взлетело и унеслось прочь облако пыли, и столешница засверкала чистотой. Я тут же подумала, что воздушная стихия все же полезнее в быту, чем огненная. Хотя я могу, например, зажечь камин или приготовить еду, теоретически. Устроившись прямо на столе, мы воздали должное угощению. И через несколько минут я почувствовала, что жизнь не так уж и плоха, даже если я вынуждена посещать бал в брюках и сапогах вместо платья. «Неужели ты не покажешься своим обожательницам хоть на минутку?» Подначила я друга, сидя на столе и болтая ногами. Абсолютно неприлично, но ведь тут кроме нас никого больше не было, а Генри сам сидел на столешнице рядом со мной. «Они же будут грустить и обвинять меня, бедного сардинского студента, который лишил их твоего общества». «Ничего, там и без меня хватает будущих магов. Не думаю, что девушки заскучают». Легкомысленно махнул рукой Генри. «Хотя я, конечно же, самый привлекательный». Улыбнувшись его самонадеянности, я вдруг услышала, как сквозь закрытую дверь до нас донеслись звуки моего любимого танца, и уныло покосилась в ту сторону. «Эх, они там веселятся, а я тут сижу». «Пойдем?» Уловив мой взгляд, Генри подал мне руку и помог слезть. «Куда?» Удивленно спросила, но он лишь положил руку мне на талию и посчитал сам себе. «И раз, два, три. Кто сказал, что притворяющимся парнями и дамам нельзя танцевать?» Друг закружил меня по пустому залу, и я невольно улыбнулась. Его глаза не отрывались от меня, и на лице было написано необычное для него волнение. В памяти всплывали бесчисленные балы, на которых мы с Генри танцевали. Несмотря на армию навязчивых поклонниц, которым нравился и сам Генри, и его будущий титул графа, он всегда находил время для меня. Что я сделала, чтобы заслужить такого друга? «Благодарю за танец», — церемонно произнес парень, когда музыка смолкла, после чего перехватил мою руку и на миг прижался губами к пальцам. «Это тебе спасибо», — эхом отозвалась я, улыбаясь, «за то, что не бросил одну во всей этой ситуации». «Зачем еще нужны друзья?» Улыбнулся мне в ответ Генри, но несколько нервно. Переступив с ноги на ногу, он увлек меня обратно к столам. «Мне нужно кое-что тебе сказать», — внезапно произнес друг таким серьезным тоном, что улыбка мигом исчезла с моего лица. «Что-то случилось?» Обеспокоенно спросила я и окинула его внимательным взглядом. «Выглядит вроде хорошо, разве что слегка взволнована. Значит, не заболел. Может, что-то с родителями?» «Нет-нет, все в порядке», — успокоил меня Генри и, криво улыбнувшись, отбросил упавшую на глаза прядь. «Просто я сделал свой выбор. Помнишь, ты говорила, что когда я влюблюсь, то просто приведу свою избранницу и поставлю тебя перед фактом. Вот она». Запустив руку за пазуху, он вынул квадратный бумажный сверток. «И тебе придется принять мой выбор, Эмили, потому что я люблю ее, и мне не нужен никто другой». Я с совершенно ошарашенным выражением взяла в руки сверток. Что там? Хотя намного важнее другой вопрос. Генри влюбился? Когда? И главное, в кого? Он же почти никуда не выбирался и все время был в академии. Может, какая-то старая пассия? Пока я думала, руки, ставшие вдруг непослушными, разрывали плотную коричневую бумагу. Наверное, там портрет этой девушки. А вдруг она не разрешит нам общаться? Хотя главное, чтобы она сделала Генри счастливым. Но если она разобьет ему сердце, то я такое ей устрою, я... Последний клок оберточной бумаги упал на пол, и я непонимающе уставилась на предмет в своих руках. Зеркало? Это был не портрет, а обычное зеркало. «Генри, что это значит?» Жалким голосом спросила я. Мой мозг совершенно отказывался собирать в единую картину его недавние слова и зеркало. «Загляни». Все волнение друга вдруг в один момент улеглось. «И увидишь там девушку, которую я полюбил». Я не стала заглядывать, а вместо этого подняла растерянный взгляд на него. У Генри был такой решительный вид, словно он собирался прыгнуть с моста в ледяную реку. «Я люблю тебя, Эмили Бишоп, и хочу, чтобы ты стала моей женой», — шепнул он, придвигаясь ближе, и его губы накрыли мои. Я застыла ошарашенная, ошеломленная, и злополучное зеркало, выпав из рук, со звоном свалилось на пол, чудом не разбившись. «Генри меня любит? Но как такое возможно? Мы же с ним столько лет дружили, мы были словно брат с сестрой». Однако этот поцелуй был отнюдь не братский. Касания рук, сначала невесомые и осторожные, стали намного увереннее. И вот уже его ладонь легла мне на спину, придвигая ближе и прижимая крепче к себе. Губы скользнули по моим, сначала изучающе, а потом настойчивее, заставляя открыться, ответить. Я судорожно вздохнула, чувствуя, как по щеке сорвалась одинокая слезинка. Мой мир рушился с каждым прикосновением, с каждым вздохом, который ловил губами парень. Генри рядом со мной, его запах, прядь волос, которая вечно падала ему на лицо, все это было привычно. Но вот его губы на моих, его руки на моей талии, нежно прижимающие к себе, то, как его волосы щекочут мою щеку, это было... незнакомо, неправильно. Я не сопротивлялась, позволяя ему делать все, что заблагорассудится, но и не отвечала, впав в некое подобие ступора, в то время как в голове проносились тысячи мыслей. И спустя пару мгновений друг отпустил меня, отчаявшись добиться отклика. Генри отодвинулся и тут же заметил, что по моим щекам ручьями текут слезы. Переменившись в лице, он стер их подушечками пальцев и тихо, но с уверенностью проговорил: «Я напугал тебя». Я отрицательно помотала головой. Не хватало еще, чтобы друг корил себя из-за моих слез. Но тот же, не выдержав, уткнулась ему в грудь и разревелась еще сильнее. Генри был моей единственной семьей. После того, как погибли родители, я превратилась в тень самой себя. И только Генри смог расшевелить меня и показать, что жизнь продолжается. Все эти годы я жила, зная, что в мире есть человек, который заботится обо мне. И это был не мой прежний опекун, дядюшка Олаф, а он, Генри. Ради его счастья я готова была расшибиться в лепешку. Если я сейчас откажу, и друг перестанет знаться со мной, мне этого не выдержать. К тому же я никогда не прощу себя, если разобью ему сердце. Значит, раз я нужна ему в качестве жены, то сделаю это, чего бы мне это ни стоило. Иначе Генри будет несчастлив. Приняв решение, я отстранилась и попыталась вытереть слезы, которые лились без всякого моего участия, абсолютно бесконтрольно. «Ты уверен?» — глухо спросила я, и в моем голосе прозвучали умоляющие нотки. «Может, ты просто привык ко мне? Ты же каждые 2 недели меняешь увлечение. Вдруг и это тоже такое краткосрочное заблуждение?» Генри, стоящий прямо передо мной, был непривычно серьезен. И при моих словах на его лице промелькнула тень. Он все еще сжимал меня в объятиях, словно боялся, что стоит отпустить руки, как я тут же сбегу. Однако забота о его благополучии держала меня рядом крепче железных цепей. «Уверен», — твердо отозвался он. «Стоит мне подумать о том, что ты живешь с этим Хейвудом». Фамилию одногруппника он произнес с трудом. Мне хочется выкрасть тебя и запереть в своем поместье. Да я был готов убить его, когда он поцеловал тебя на сцене. А все мои былые увлечения, может, поэтому они ни к чему не приводили. Наверное, в глубине души я всегда знал, что люблю только тебя. И поэтому я прошу тебя стать моей невестой и сделать меня самым счастливым человеком на свете. Мое сердце упало. Если он не ошибается, то мне придется выйти за него замуж. Иначе он оставит меня, и я буду одна. Совсем одна. Хорошо. Решившись, срывающимся голосом отозвалась я. Если тебе это нужно, то я согласна.